Восьмое. 6 июля, 21 час. Время московское. Вызов застал комиссара СБН по Эфиопии, Кении и Сомали Абеба Бекилу в самый неподходящий момент. Благо, что это был письменный приказ из африканского офиса СБН, а не сеанс прямой связи с Мвамбой. Комиссар Абебе весьма дорожил своей репутацией. Он не смог бы пережить позора, выйди сейчас начальство на связь. Комиссар СБН по Эфиопии, Кении и Сомали – солиднейший человек, фактически четвертый в любой из трех стран после президента, премьер-министра и генерального прокурора. И вдруг сидит на унитазе. Понятно, что дело житейское, и неудобство в такой ситуации должен испытать начальник, но все равно удачно, что приказ послали С-почтой. Бекила внимательно прочитал документ и причмокнул. Серьезное дело. Ссылка на Влада и гриф взята под личный контроль, подпись Мвамбы, никаких промежуточных исполнителей-составителей документа. Да, точно. Серьезное дело. Предварительные выводы Абебе удовлетворили. В ссылке указывалось, что Влад просит заняться делом безотлагательно и лично. И подписано «С уважением, В.В.». Ну что ж, раз с уважением, все будет сделано хорошо и даже лучше. Уважение Бекила ценил превыше всего. Если задуматься, больше, чем деньги. Ведь ни для кого не секрет, что комиссара не раз приглашали работать в правительство всех трех стран ЭКС на самые высокие должности с очень высоким окладом. Очень высоким. Но Бекила рассматривал все предложения с другой позиции. Его интересовал уровень. Быть министром в правительстве Эфиопии, Сомали или Кении, конечно, весьма почетно. Но служить комиссаром службы безопасности Нетволд все-таки солиднее, хотя бы потому, что ты автоматически становишься гражданином мира, деятелем международного уровня. Министров много, а комиссар один на три страны. И любой министр кланяется тебе первым, кроме премьеров да министров иностранных дел, пожалуй. А что касается денег, то в Эфиопии, да и в соседних странах, к ним принято относиться уважительно, но без фанатизма. Хороший дом, плодородная земля, тучное стадо или богатый платиновый рудник гораздо важнее кучи эфиопских бырров, кенийских и сомалийских шиллингов или валютных счетов за границей. Но даже это не столь важно, как знатный род. Например, такой, как у Бекилы. И если ты достоин памяти своих именитых предков, то можешь с чистой совестью уважать себя сам и рассчитывать на уважение других. Поэтому-то Абебе и ценил уважение превыше всего. Ему было чем гордиться по любому из вышеозначенных пунктов. С предками все в порядке, прадед был национальным героем. Дед и отец тоже прожили достойные жизни. У Абебы имелись дома в Найроби и Могадишо, а сеть закусочных в Аддис-Абебе и рудники на востоке Эфиопии приносили Абебе стабильный доход в бырах и долларах. Но в первую очередь именно образование, ум и кристальная честность позволили ему получить должность президентского уровня. Так что четвертый человек в любой из трех стран – это вовсе не преувеличение. Бекила вспомнил, где находится, и отогнал возвышенные мысли. Уважение – продукт особый, его следует постоянно держать в специальных условиях. В жестком контейнере личной надежности, под крышкой безотказности. Новое дело – как раз испытание контейнера на прочность. Не справится владелец с расследованием истории, сломается и упрятанное внутрь уважение. А путь всего сломанного чаще ведет к осколкам, чем к восстановлению целого. Итак, что известно? Груз теряет маркировку, поступая на склады. Почему и зачем? понятное дело, чтобы легче было продавать и наживаться за счет голодных сограждан. Негодяи эти миссионеры и их местные помощники. А такая приличная вывеска. Вопрос. Как добыть санкцию на обыск? Даже генеральный прокурор не возьмет на себя такой риск. Не к президенту же идти со столь специфическим делом. Как быть? Да очень просто. Попросить. И пусть Ахмед попробует отказать. Бекила закрыл смарт, завершил все процедуры и покинул лучшее место для размышлений, пребывая в полной уверенности, что исполнит поручение еще до захода солнца. Успешно исполнит. Хозяин арендованных гуманитарной миссией складов Ахмед Таис был старинным приятелем уважаемого Абебе. Комиссар переоделся в официальный костюм, недолго поколебался и сунул в карман штатное оружие. Скорее для солидности, чем из опасения за свою безопасность. В Эфиопии никогда не нападали на уважаемых людей без особых на то причин, тем более здесь, в столице. Покинув дом, Абебе уселся в роскошный «Инфинити», ездить на чем-то менее выдающемся ему не позволял статус, и неторопливо покатил через центр города на его восточную окраину, к складам Ахмета. Примерно в 5 кварталах от старинного дворца великого императора Миневика II комиссар застрял в первой пробке. Потеряв полчаса, он продолжил путь. Но едва миновал здание африканской штаб-квартиры экономической миссии ООН, как застрял вновь. Пришлось смиренно ждать, когда полицейские разгонят затор при помощи своих специфических, почти магических пассов волшебными жезлами. На ожидание ушло еще 40 минут. А ведь если бы Абебе выбрал другой маршрут, не через центр, а чуть-чуть южнее, мимо Дома Африки и резиденции Организации Африканского Единства, ему не пришлось бы терять время. Бекила усмехнулся своим мыслям. Он мог бы и машину выбрать попроще. Но кто бы его тогда узнавал? Не поравнявшись, а вот как сейчас, за километр? Нет. Уважение — штука тонкая. Бекила покосился на часы. И все-таки иногда стремление, чтобы все и всегда было комильфо, чертовски мешает. Пока Бекила пробирается через город по пыльным, перегруженным центральным магистралям, Ахмед может просто уйти из своей конторы домой, ведь рабочий день близится к концу. Абебе открыл смарт. Придется предупредить его о высоком визите. Внушительнее и загадочнее было бы приехать без предупреждения. Но выбирать не приходится. В конце концов, как человек из западной фирмы, Бекила имеет право на некоторые отступления от местных традиций. Это даже добавляет ему солидности. Да-да, уважаемые Абебе. После обмена приветствиями и краткой беседы о погоде, сельскохозяйственной политике правительства и успехах детей подтвердил Таис. Груз из России прибыл вчера. Сегодня закончили перевозить из Джибути на столичные склады. Ко мне поступила почти половина партий. Развоз по пунктам выдачи начнется завтра, после сверки карго-манифеста и складских ведомостей. Значит, сейчас товар лежит в полной неприкосновенности, уважаемый Ахмед. Конечно, уважаемый Абебе. Вы же знаете, как я дорожу репутацией. Транспортно-складская компания Ахмета Таиза – солидное предприятие. У меня 37 филиалов по всей стране. Да, уважаемый Ахмед, вы самый серьезный бизнесмен в столице. Ваша фирма – безусловный лидер на рынке грузоперевозок и хранения. Я не смею подвергать сомнению ваш профессионализм. Именно поэтому я обращаюсь к вам напрямую, лично. В знак нашей дружбы и взаимного доверия. Если Аллах будет милостив, и мои подозрения окажутся беспочвенными, о них не узнает никто, кроме нас с вами. Но если я прав... Бекила взял многозначительную паузу и едва заметным кивком предложил Таизу закончить его мысль. «Понимаю, уважаемый Абебе», — Ахмед был очень серьезен, «если груз не слишком чист, он не должен уйти с моего склада. Ведь в этом случае я стану пособником бесчестных дельцов. соучастником преступления. Это в лучшем случае, Бекила сочувственно вздохнул. А если их не удастся схватить, вы окажетесь крайним, и вам предъявят обвинение в сбыте. А это уже не соучастие, это преступление первой степени. Я не могу допустить, чтобы уважаемый мной человек попал в такую неприятную историю. Понимаю. Лицо Ахмета и вовсе помрачнело. Жду вас, уважаемый Абебе, в своем офисе. Внутренний переход в складскую зону не опечатан представителями миссии. Мы пройдем беспрепятственно. Бекила выключил смарт и подмигнул своему отражению в мониторе заднего обзора. Вот так. Никаких тебе санкций и головных болей. Всего-то проявил к человеку уважение, и он готов на любое нарушение правил. А если уважил, да еще припугнул, он твой с потрохами, как выражаются русские. Комиссар свернул с трассы на Дебре-Брехан и вырулил на шоссе, ведущее в старый пригород, место, где будто бы кто-то построил декорации к фильму о пришельцах. Гигантские серебристые ангары новейших модульных складов стояли на желтой, вытоптанной земле бывших улочек. Словно межзвездные корабли, спустившиеся с космических высот на древний полуразрушенный городок. Старых домиков здесь осталось немного, но достаточно для создания этого эффекта. А еще их хватало для того, чтобы приютить семьи складских работников низшего звена и безработный сброд. Однажды Бекила даже засек здесь подозрительные перемещения личностей и вовсе криминальной наружности. Они скрывали лица и небрежно, будто бросая неводу вызов, прятали под полами халатов автоматы. И хотя солдаты, вызванные в тот раз на прочесывание окраины, никого не схватили, комиссар занес район складов в черный список. Дорога стала хуже, и Абеба снизил скорость. Незачем спешить и ломать подвеску. Теперь Ахмед дождется, даже если комиссар приедет лишь под утро. Справа и слева замелькали остатки заборов и глиняных лачуг. Кое-где в развалинах теплилась жизнь. Над дворами курился легкий дымок костров, мелькали макушки играющих детей, а между домами бродили тощие овцы. А всего в 3 километрах от этой нищеты ломились от продовольствия и товаров гигантские склады. Вот уж действительно, на окраине столицы будто сосуществовали 2 разные цивилизации, или даже 2 параллельных мира, разделенные всего-то гофрированной железной стенкой. «Препятствие через 200 метров», — пробормотал на плохом амхарском, а затем повторил на еще худшем суахили навигатор машины. Бекила снова перевел взгляд на шоссе и притормозил. В дорожном покрытии зияла большая выбоина. Объехать ее было невозможно. Абебе приказал машине увеличить клиренс и перевести все системы в режим движения по бездорожью. Послушный «Инфинити» выполнил приказание, сбросил скорость до минимума и спустился в наполненную обломками асфальта и камнями яму. «Будь поблизости сепаратисты, я стал бы для них отличной мишенью», — мелькнула тревожная мысль. «Хорошо, что война давно позади». Комиссар настороженно оглянулся по сторонам. «Вроде бы ничего подозрительного, но ведь почему-то интуиция сработала». А Бекила привык доверять шепоту духов. Усопшие предки никогда не шепчут без особой причины. Взглянуть на себя с орбитальных высот? Нет, не споря с всевидящими предками, а просто, чтобы отогнать беспокойство, мешающее получше расслышать предупреждение духов. Рука сама собой потянулась к смарту. Проверить местность следовало загодя, но лучше поздно, чем никогда. Невод сбросил картинку в навигатор «Инфинити» почти сразу. Абебе вывел ее проекцию на ветровое стекло машины и профессиональным взглядом выделил основные объекты. Вот складской комплекс, вот дорога, по ней ползет его машина. Справа и слева сплошь развалины жалких лачуг. Никакого подозрительного движения. Бекила с облегчением вздохнул. Ложная тревога. Чуть левее изображения его машины вдруг отчетливо щелкнуло, и в стекле образовалась окаймленная мутным венчиком дырка. Комиссар почти рефлекторно скомандовал «ускорение» и упал на пассажирское сиденье. «Инфинити» рванулся вперед и запрыгал по кочкам, не жалея подвески. А Бэбе услышал еще несколько щелчков. В шею уколола стеклянная крошка. Бекила сполз ниже. Машина выбралась на ровную дорогу и быстро набрала приличную скорость. Навигатор отлично знал маршрут и участие человека в процессе вождения не требовал. Поэтому до самого прибытия к воротам складского комплекса комиссар пролежал на полу машины, уткнувшись носом в ворсистый коврик под пассажирским сиденьем. Но ведь на картинке не было никаких стрелков. Бекил выбрался из-под сиденья и отряхнул с одежды стеклянное крошево. Что за чудеса? Эритрейские бандиты научились обманывать спутники? Не может быть. Оружие невод распознает безошибочно и под любой маскировкой. Хоть замотай его в одеяло, хоть спрячься под крышей. Для рентгеновских сканеров М-спутника это не помеха. Контур Калашникова он разглядит даже под грудой металлолома. Что же случилось? У совершенно обескураженного комиссара не было ни одной толковой версии. Кроме, пожалуй, такой. Стрелков с картинки просто стерли. Кто и зачем? А вот это уже тема для служебного расследования. Машина въехала на территорию складского комплекса и с филигранной точностью припарковалась соответственно разметке перед офисом. Только очутившись под защитой бетонных плит складского забора, Абеба наконец успокоился. А ведь сейчас важнее знать, почему неизвестные обстреляли мою машину. А кто стер изображение стрелков с картинки, вопрос вторичный, подумалось Бекили. Ошибка исключена. Такого авто нет больше ни у кого в столице. Значит, охотились на меня. До сегодняшнего дня причин для подобной акции не было даже у повстанцев. Значит, причина появилась только сегодня. А если учесть, что сегодня я не занимался ничем, кроме делом вамбы, неужели Ахмед замешан? А кто в Адис-Абебе, кроме него, хоть что-то знал о расследовании? Никто. Только если кто-то прослушал разговор. Нет, вряд ли на это хватило бы наглости даже у бесцеремонной эфиопской контрразведки. Остается слабая версия об утечке на уровне самого Мвамбы, но ее стоит рассматривать в последнюю очередь. Бекила сунул руку в карман и снял пистолет с предохранителя. Если Таис будет делать вид, что удивлен, и прятать взгляд, значит, он замешан. Вряд ли он решит собственноручно исправить оплошность стрелков, но держать оружие наготове все равно не помешает. «Уважаемый Абеба, что случилось? Я слышал стрельбу. Ах, какое несчастье! Ваша машина повреждена. Вы не пострадали?» Таис выскочил из-за стеклянных дверей офиса в незастегнутом бронежилете и с дробовиком в руке. Вид у него был скорее смешной, чем грозный, но Бекила сдержал улыбку. «Я в порядке, уважаемый Ахмед. Вы храните оружие в кабинете? Вы же видите, какой вокруг народ!» Таис забросил ружье на плечо. «Только зазевайся, мгновенно ограбят. Зато близко к городу хорошие подъездные пути и много дешевой земли для расширения площадей. Рад, что все обошлось. Но позвольте вопрос, как такое безобразие могло случиться?» «Почему полиция не отреагировала на сигнал спутника и не приняла меры?» «Это и я хотел бы узнать, уважаемый Ахмед». Бекила отвел взгляд. «Пожалуй, Таис чист. Его реакция на происшествие была естественной и даже искренней. Но кто тогда так постарался? Месть? И за какие грехи? В то, что его пытались ограбить, комиссар тоже не верил. Отвергал он и версию с нападением повстанцев. Эритрейские сепаратисты с удовольствием пользовались услугами невода, и ссориться с комиссаром им было ни к чему. Оставалось вернуться к первоначальной версии и предположить, что обстрел как-то связан с поручением. То есть снайперов нанял тот, кто не хотел, чтобы Бекила добрался до складов и увидел эти чертовые обезличенные мешки. Но это не Ахмед. Кто же? Представители миссии? Откуда они могли узнать, что комиссар едет к Таизу? Сплошные вопросы. «Пройдемте в офис, уважаемый Абебе. Это была засада или вас преследовали?» «Ждали в развалинах напротив выбоины», — грамотно оценил Таиз. «Может быть, это были эритрейцы?» «Вряд ли. Впрочем, все возможно». Смарт на руке Бекилы пропищал сигнал срочного вызова. «Вы в порядке?» В экранчике появилось встревоженное лицо самого министра внутренних дел Эфиопии. «Что за стрельба?» «Мое почтение, господин министр», — небрежно проронил Бекила. «В столице снова становится небезопасно. И знаете почему?» «Почему?» — министр нахмурился, предчувствуя разнос. «Потому, что вы тратите государственные средства впустую. Казна исправно оплачивает услуги спутниковой сети, а вы используете ее лишь для интимных бесед с любовницами и для подглядывания за красотками на пляжах. Я понимаю ваше состояние, уважаемый Абебе. Мое состояние вас не касается, господин министр. Я в полном порядке. А вот о вашем полусонном состоянии я непременно доложу премьеру». «Но послушайте, уважаемый Абебе, спутники не зафиксировали в районе складов ничего подозрительного». «Вот как? И откуда же вы узнали о стрельбе?» «Я?» «Мне позвонили. Звуки выстрелов услышали патрульные. Отдел наблюдения тотчас проверил спутниковую картинку, но зафиксировал только ваш автомобиль. Никаких стрелков. Может быть, они успели спрятаться?» «Я сразу же отдал приказ послать к вам на помощь мобильный полицейский отряд». Ахмед пропустил гостя в свой кабинет. Бекила подошел к окну и раздвинул жалюзи. У ворот комплекса стояла бронемашина с полицейскими мигалками, а чуть дальше автобус, полный бойцов мобильного отряда. «Не вижу вертолетов», — пробормотал Абебе. «Что?» — не расслышал министр. «Ничего, спасибо за помощь. Вы не против, если отряд побудет здесь некоторое время?» «Конечно, уважаемый Абебе, сколько вам будет угодно». Бекила, не прощаясь, захлопнул смарт.